И вот получается, что есть два таких центра, Банк международных расчетов и ФРС, и предложение денег, которое они дают миру, оно либо может разогревать международную торговлю и международную, мировую экономику, а может, наоборот, ее сдерживать. И если Федеральный резерв сокращает, там есть такое понятие, как банки американские, они обязаны держать резервы в резервных банках, вот для того, чтобы дальше кредитовать. Сокращение баланса главного, вот резервов ФРС, уменьшает объем банковских операций в 5 раз. То есть сократили они на триллион, на 5 триллионов в мире вот эти безналичные операции сдулись. И вот самая большая проблема сейчас, почему рынки в таком ожидании какого-то, чего-то очень страшного в следующем году, это то, что Федеральная резервная система, когда боролась с кризисом, она накачивала свою банковскую систему деньгами. Там дыры были огромные. То есть, когда рухнул рынок производных, вот этих вот надутых, ничем не обеспеченных активов, дыра оценивалась в 9 триллионов долларов. Ее заполняли, заполняли деньгами. Были три раунда количественного смягчения, три раунда печатания денег на 3,5 триллиона долларов. Кроме этого, было то, что мы не видим, и мало кто об этом знает, это операция репо, операция прямого финансирования под залог со стороны ФРС своих банков на 10 триллионов. Там объемы репо иногда вот овернайт доходили до, ну, вот ежедневного, до 2,5 триллиона долларов. То есть заполняли, но получилось так, что вот по данным Конгресса США, 81,5% тех денег, которые напечатал ФРС, остались на счетах банков. И в экономику США не пошли. Ну, соответственно, они пошли в тот же самый финансовый оборот. Да. То есть еще раз увеличили ровно настолько же, сколько не хватало, объем этих самых деривативов, свопов и всех остальных производных. Поэтому мы видим, как прекрасно растут американские акции, как весь мир покупает американские облигации, потому что куда деваться. А инфляции при этом нет. Почему? Потому что если деньги не попадают к людям, если деньги не попадают в экономику, а остаются вот в этой виртуальной среде, ну, виртуальные так условно, да, это все-таки финансы, это очень важно. Не, ну почему? Можно называть это виртуальной, только надо уточнить, что имеется в виду, да. Это к вопросу, кстати, о цифровой экономике, да, потому что вот это и есть цифровая экономика в подлинном ее, ну, выражении. Она живет сама по себе, там циферки бегают из одного регистра в другой, и вроде бы все крутится. У вас, как это в бане, у вас баня функционирует? Чего-чего? Баня работает, говорю. А вода по трубам циркулирует. Вот там все по трубам циркулирует. Но какое-то отношение имеет к реальности, и чем все это закончится? А вот к реальности это имеет самое непосредственное отношение в том плане, что они всю реальность превращают вот в эти производные. Есть такой страшный термин, ну, страшный с точки зрения произношения, финансиализация. Да. Говорю один раз, больше не буду произносить. Это, да. Это превращение всех активов, финансовые активы, с помощью вот этого рынка производных, с помощью деривативов, с помощью биржевой торговли. То есть все активы, которые можно стандартизировать, будь то это нефть, металлы, зерно, там, молочный порошок, удобрения, все это можно превратить в стандартные контракты и начать торговать ими на бирже. И вот когда это появляется на бирже, то там появляются не только покупатели и продавцы той же нефти и того же металла, там появляются финансовые спекулянты. И объемы торгов нефтью в 100 раз превышают объемы реальной физической нефти. То есть объемы торговли контрактами. Контрактами, да. 100 раз превышают объемы торговли нефтью. Да. Вот правильная формулировка. Вот мы видим сейчас нефть, котировки нефти под очень сильным давлением. Но надо понимать, что это не котировки нефти, это котировки фьючерсных контрактов на поставку нефти, допустим, в августе или в сентябре. Вот когда нам говорят, там баррель 48 долларов или 50, это не стоимость барреля сейчас, это стоимость фьючерсов на баррель с поставкой там в сентябре. И когда финансовые спекулянты сейчас открыли огромное количество объемов на продажу нефти, которой у них нет, а объем продажи нефти финансовыми спекулянтами сейчас на пятилетних максимумах, а те производители нефти, наоборот, покупают эти контракты у спекулянтов. Вот это вот замечательная ситуация, которая рано или поздно приведет к тому, что нефть перейдет в диапазон 50-60 долларов за баррель легко, но сразу. Почему? Как только, допустим, Саудовская Аравия наконец-то заставит Ливию и Нигерию снизить добычу, вот эти контракты придется закрывать. То есть у клиентов нет этой нефти. Они ее продали, не имея ее физически. Нужно будет закрыть, нужно будет откупить эти контракты. Вот, то так... есть ее все равно никто поставлять не, будет, не собирается? При том, что вот, мировое потребление нефти сейчас 98 миллионов баррелей в сутки, и это на почти 1,5 миллиона баррелей в сутки больше, чем в прошлом году. То есть так долго низко нефть держаться не может. И не пугайтесь, никакой 20 долларов за баррель, там даже 40 уже не будет.